Глава 17. Юридика. Демидовы и тут на Тверди считались одним из величайших кланов государства российского. Геоманты невероятной силы, они имели владения от Урала до Алтая и были хозяевами огромного количества месторождений полезных ископаемых и настоящей промышленной империи по их переработке. Резиденцией нынешнего главы клана, князя Григория Акинфеевича Демидова, ди Сандоната, был Алапаевск. И это первое из виденных мной юридик внушало трепет. Что я знал про Алапаевск до того, как меня убило молнией? Единственное, там бросили в шахту и закидали гранатами многих из Романовых. А так, заштатный город в прямом смысле этого слова. Что собой представлял Алапаевск тут? Представьте себе волшебный замок какого-нибудь сказочного великана. Помножьте это на 20. Добавьте изумрудный город. Только помимо изумрудов накиньте самоцветы всех известных российской геологической науки подвидов. Присобачьте потемкинские деревни и высокие технологии. Перемешайте, но не взбалтывайте. И все равно ничего не получится. Не бывает дворцов и замков с башнями высотой 200 метров и стенами в 150. Да и гор таких, насколько я мог судить, тут не было. По крайней мере, на земле. Алапаевск — это хоть и Урал, но город вроде как равнинный. А тут обрывистый высокий утес Елуниной горы, на котором грандиозная резиденция, сверкающая всеми цветами радуги в лучах рассветного солнца. За рекой Нейвой — сам город, геометрический, идеальной планировки, выполненный в эдаком монументальном фэнтезийно-средневековом стиле. Белокаменный, с постепенно гаснущими по утреннему времени магическими светильниками, фосфорисцирующий дорожной разметкой и невероятной величины монументами на перекрестках. И самоцветы. Везде были натыканы целые созвездия полудрагоценных камней, на гранях которых играли лучи восходящего солнца и волшебных фонарей, создавая фантасмагорическую картину. «Жиру бесятся!» сказал гоблин, закончив оттирать блевотину бумажными полотенцами и тыкая пальцем в громаду замка. «Это для кого такие хоромы? Сколько там людей живет? Миллион?» «Престиж и личный бренд», — парировал я. «Некоторые членами меряются, другие — башнями». «А зачем мерятся членами?» — удивился Кузя. «Ну, типа мужественность и все такое», — растерялся я. «Вообще-то мужественность — это яйца. «У кого яйца больше, тот и мужественнее», — горделиво заявил гоблин. «Хошь, покажу, какие у меня яйца». «Да подожди ты! Дались мне твои яйца!» — отмахнулся я, глядя в лобовое стекло. «Смотри, они нас на башню поставить хотят. А как мы уезжать-то будем? Фургон летать не умеет». Фудтрак закачался, когда конвертоплан завис в воздухе, и у гоблина снова начались рвотные позывы. Я тут же рявкнул. «Рыгай в себя, зараза!» «Вообще-то... Ять!» Я успел нажать кнопку, и стекло спряталось в дверцу, так что гоблина вытошнило наружу. Да, никогда не выдается второй шанс создать первое впечатление. А я еще переодеться хотел, рубашку напялить для солидности, ботинки там почистить. Какая уж тут солидность? Орки-обрыганцы нахрен. Так что когда фудтрак стукнулся колесами о площадку на вершине башни, и зацепы с противным звуком разжались, я просто пригладил волосы, поудобнее перешнуровал ботинки, сунул руки в рукава кожанки и придирчиво осмотрел джинсы. Нет ли на них прилипших кусков еды или капель кетчупа? Ну и в носу поковырялся. Козявки нам и даром не нать, и за деньги не нать. И полез наружу. Снаружи было ветрено. Дух перехватывало от студенных порывов, а еще от открывающегося с вершины вида. «Господин Сархан!» — раздался приглушенный голос. — Вас ожидают. Пройдемте. — Я не один. Обернувшись, я увидел закованного в настоящие средневековые доспехи дружинника. Кираса, глухой шлем, наручи, поножи, наплечники и наколенники. Все было покрыто гравировкой и инкрустировано драгоценными камнями. «Не-не-не, бабай, ты иди, я тут посижу. Фургон посторожу, чайком кишочки прополоскать надо вообще-то». Рожа гоблина была не просто зеленой, изумрудной. Настрадался, зараза, но ни разу мне его было не жалко, если честно. «Не положено! Заикнулся дружинник, но, поймав мой взгляд, замолчал. «А фудтрак на башню ставить положено!» — поднял бровь я. «Ладно, пройдемте!» Он указал мне рукой на створки, которые внезапно раздвинулись чуть ли не под моими ногами и открыли бездонный темный провал. «Нет уж, вы первый!» — сказал я. Шагать во тьму казалось слегка опрометчивым. «Вы гость!» От меня не скрылось, что его ладонь медленно приближалась к рукояти клинка на поясе. «Проходите!» «Следом за вами!» Подстава была столь очевидной, что становилось даже обидно. Топорно работают. «Я настаиваю!» И в этот момент на крышу из этих самых створок из густой темноты выбежал какой-то мужчина в богатом парчевом халате. Усатый, усталый и растрепанный. «А вы, черт побери, кто такой?» Уставился он на дружинника. Мужчину я узнал сразу. Это был князь Григорий Демидов де Сандоната. Конечно, на фото в сети его сиятельство выглядел куда более представительно и помпезно, но это был он, совершенно точно. Те же темные волосы, тяжелый взгляд, знаменитые усы. И он не знал, кто такой этот дружинник, а потому... Воин выдернул меч и ринулся на меня. Широкий взмах клинка. Я едва успел отдернуть голову и увидел, как сдуло ветром несколько отрубленных волосков. Моих, черных, жестких, как проволока. Осознание близкой смерти заставило кровь забурлить в жилах. Я грянулся спиной на камни башенной площадки, пропуская над собой еще один выпад. А потом вспомнил тролинную капоэру Хурджина и, сделав стойку на руках, врубил обеими ногами в грудак лже-дружиннику. Его вынесло прочь с крыши, и крик затихал по мере приближения бренного тела, облаченного в драгоценные доспехи, к земле. Окончилось падение едва слышным звуком удара о землю. Высоковато тут все-таки. «Пожалуй, оно и к лучшему», — кивнул князь Демидов. «А с безопасников я еще спрошу. Комплект брони на нем был наш, демидовский. Упустили ротозеи. Но убить он вас хотел, не меня, заметили? Вы, я так понимаю, тот самый резчик, Бабай Сархан?» «К вашим услугам, ваше сиятельство!» Я склонил голову не подобострастно, с достоинством, но и без лишних понтов. «Меня попросил помочь вам...» «Воронцов, да-да, он вам сказал о сути проблемы?» «Целительство? По крайней мере, я так понял, что кого-то требуется исцелить, да?» Снова меня подводило знание местных реалий. Я понятия не имел, как стоит общаться с аристократами. С другой стороны, я не знал также, как принято вести себя в среде уруков. Возможно, любой из вождей, шаманов или резчиков стал бы вести себя точно так же, как и я. Да и немедленной негативной реакции от Демидова не последовало. Может, он принадлежал к той же прогрессивной части элиты, что и Воронцов, Паскевич Ереванский и Килбали-хан. Хотя Нахичеванского назвать прогрессивным можно было только в плане поедания плова. Повадки-то у него были, как у настоящего восточного султана. «Не совсем, не совсем. Я расскажу вам обо всем несколько позже». Демидов явно пребывал в смешанных чувствах. «Следуйте за мной и ничего не бойтесь. Ах да, вы ведь и так...» И шагнул прямо между разверстыми створками во тьму. Ну и я за ним. Но сначала, конечно, метнулся к фудтраку. За ящичком со стелом и прочими приспособами. Не танцы же танцевать он меня сюда позвал. Мы спустились под землю. Да и как спустились? На парящей в воздухе платформе, которая скользила вниз в черной-черной шахте, пронзающей башню сверху донизу и ниже, до самой преисподней. Каменный круг, исписанный сверкающими строчками заклинаний, двигался все ниже, и я чувствовал себя лисой, которая с дуру сиганула в кроличью нору. Правда, вместо кролика у меня был Демидов. Он несколько раз порывался начать разговор со мной, а потом замолкал и смотрел на носки своих замшевых домашних туфель. Разглядывая гладкие, как будто проплавленные в толще камня стены шахты, я стал подозревать, что весь замок на самом деле — это сплошной монолит, а внешняя стилизация подкладку — это именно стилизация, не более того. Прав был гоблин. Нахрена им такая громадина? Престиж? Думаю, не только. Если стихия Демидовых — земля, то они хотели жить в средоточии ее силы. Да здесь ни одна сволочь их одолеть не сможет. Забавно. прервал молчание Григорий Акинфеевич и разгладил свои усы. «Мы возвели Елунину гору, когда столкнулись с черными уруками для защиты от набегов. А теперь я сам привел сюда одного из наших исконных врагов. Я читал записи Никиты Демидовича Антуфьева, нашего легендарного пращура, основателя Невьянских заводов. Он вел войну за эти земли с табором Шаграта Резчика в начале 18 века. Нам были известны уруки. В конце концов, наши предки под знаменами грозного государя брали Беляр и покоряли неубиваемый Убей. Как же без него? Но с резчиками до той поры сталкиваться не приходилось». «Убей?» — удивился я. «Большой Убей, малый Убей, старый Убей, татарский Убей, новый Убей. Нет? А, так вы и вправду жили в отрыве от родни, да? Беляр был городом гоблинов. Остальные ваши жили там диаспорами, даже уруки, которые формально считались правящей элитой. А вот Убей, он всегда был прибежищем оседлых уруков-ортодоксов, если этот термин применим к вашему племени. Они до сих пор не признают цивилизацию и технологии, живут, как жили предки, кормятся охотой и натуральным хозяйством. Сейчас там, правда, остались практически одни старики, да и людей, таких же сумасшедших, во всех пяти Убеях гораздо больше, чем орков. Но, насколько я знаю, ваш учитель, Садзинар, родом оттуда. И что, не рассказывал?» «Мой учитель был не особенно общительным, но то, что вы говорите, очень похоже на его замашки». Похоже, этим историческим экскурсом князь компенсировал нервное напряжение. Трёп на отвлеченную тему помогал ему держать себя в руках. «Замашки. Замашки уруков хорошо известны. Они 4 раза за 5 лет сжигали завод и 2 раза уничтожали прииск. Никита Демидович был великим геомантом, но изукрашенные Шагратом воины с кардами плевать хотели на магию. Они были почти невосприимчивы к ней. Наскакивали со всех сторон, убивали работников, вырезали целые поселки, объявили настоящую охоту за черепами дружинников. Знаете, сколько их было, этих шагратовцев?» «Сотня». Я примерно представлял себе возможности родственничков, потому и назвал такую скромную цифру. 5 дюжин, считая женщин и детей. Никита Демидович очень точно это написал. О, эти дети — настоящие дьяволята. Пока государь не прислал опричный полк во главе с воеводой Извольским, сильнейшим огненным магом своего времени, люди жили на осадном положении. Это при нашем численном преимуществе 1 к 1. И бойцы были не из последних, и маги не пустоцветы. Наконец каменная платформа зависла в воздухе напротив дверного проема в стене. Григорий Акинфеевич сказал: «Следуйте за мной». Я все обдумывал слова князя, шагая за ним по галереям и анфиладам замковых покоев. По всему выходило, резчики действительно являлись для государства российского, да и для любого другого государства, чье могущество в этом мире основано на магии, то еще занозой в заднице. Так почему же их просто не ликвидировали в момент идентификации? Мол, если резчик, то получай пулю в голову для профилактики. Странно получалось. На уроков в целом наложили кучу ограничений, а главную опасность, резчиков, убрать не подсуетились. Хотели иметь возможность нестандартного варианта решения для необычных проблем, таких как черная немочь, этот бич всех магов, например. Или монархи предпочитали придерживать в кармане пугало для непокорных вассалов. Мы остановились у массивной двери, окованной металлическими пластинами и, конечно, инкрустированной драгоценными камнями. Демидов устало провел ладонями по лицу и взялся за дверную ручку. Но потом отпустил и сказал: «Сейчас мы войдем внутрь, и вы просто посмотрите. 20 секунд, не больше. Потом пойдем ко мне в кабинет, и я расскажу причины всего произошедшего. Должен ли я просить вас отдельно о...» «Строгой конфиденциальности? Это само собой разумеется. Вы, я, Воронцов. Более никто». «Конфиденциальности? Ну надо же! Вам говорили, что вы неправильный урок?» Он снова ухватился за дверную ручку. «Постоянно. Этому есть вполне логичное объяснение. Я ублюдок», — пожал плечами я. «Редкий гибрид. Полукровка. Неполноценный». «Но Маухур...» «Маухур-поджигатель официально признал меня черным уруком. но ровно половина во мне от самого обычного человека. 50% Homo vulgaris, еще 50% Homo terribilis. Кровь есть кровь. Демидова, кажется, такое объяснение устроило, и потому он поманил меня за собой и прижал палец к губам, призывая к тишине, и открыл дверь. Беременная девушка, вот кого я там увидел. Она лежала внутри некоего высокотехнологичного ложа по форме напоминающего половинку яйца. К ее носу и рту, закрытым прозрачной маской, вели гофрированные трубки. К венам в локтевых сгибах были подсоединены катетеры с другими трубками, по которым циркулировала кровь. Кругом стояли какие-то сложные приборы, мигающие огоньками и тихо гудевшие. На их экранах постоянно обновлялись цифры медицинских показаний, мелькали графики и странные символы. Я ни черта в них не понимал, это точно. Но самым странным было другое. Вокруг ложа замерли четыре молодые женщины в бело-красных одеяниях с распущенными седыми, как снег, волосами. Они стояли, сцепившись руками и закрыв глаза. На их лицах застыло напряженное выражение. А лицо девушки на ложе, оно казалось черным. Нет, это была обычная русская молодая женщина, светловолосая, похожая на какую-то известную актрису из того прежнего мира. Просто печать тяжкой болезни читалась так отчетливо, что смотреть на страдалицу без приступа жалости было невозможно. Огромные темные круги под глазами, сухая как пергамент кожа, глубокие морщины, тоненькие запястья. И большой живот под простыней. Там теплилась жизнь, это я совершенно точно знал. Простыня прямо при нас дернулась от толчка ребенка изнутри. «Ох!» — только и смог сказать я. И Демидов уволок меня прочь и уже в коридоре заговорил. «Я нанял целый клан целителей, Боткин и Торопецкие. Слыхали? Хотел Пироговых тоже, но они все на государевой службе. Да и Боткины хороши, дело свое знают. Видели их девушек? Меняются каждый час, иначе померла бы и Пелагеюшка, и внучок мой». «Вот как!» Оказывается, внучок. Тут любой нормальный дед за соломинку схватится. «И вы думаете, я смогу им помочь?» Наконец появились дружинники Демидовых. В тяжелых доспехах и глухих шлемах. Я напрягся, а князь сделал успокаивающий жест. Этих он, похоже, прекрасно знал. Воины вместе с нами шагнули на ту же самую платформу в шахте, и мы поднялись субъективно метров на 15 вверх. Я готов поклясться, не было тут никаких дверей, когда мы спускались. В просторной приемной за стойкой сидела категорически красивая девушка, явно смешанных кровей. Миндалевидный разрез карих глаз и четкие скулы говорили о североазиатских корнях, а пшеничная толстая коса — о русских, сибиряцких. Увидев своего господина, она тут же встала с места, продемонстрировав традиционный богато украшенный сарафан, и поклонилась в пояс, причем коса ляпнулась на пол. «Глафира, немедленно распорядись подать мундир, а потом обслужи нашего гостя!» Интонации его сиятельства теперь звенели холодом и надменностью и ни разу не напоминали того встревоженного свойского деда, который суетился вокруг меня все это время. Сейчас это был хозяин жизни, царь и бог, барин. И ему было абсолютно неважно, что бедная Глафира, завидев меня, едва в обморок от страха не упала. «Господин резчик, ожидайте меня здесь. И если возникнет нужда, в чем угодно, Глаша в вашем полном распоряжении». Бросил Демидов и ушел в стену, просто прямо в камень, как будто не было перед ним никакой преграды. От этих слов девушка едва не лишилась чувств во второй раз. Похоже, говоря «в полном распоряжении», он имел в виду именно «в полном». Кто она ему? Крепостная? Холопка? Кабальная? Любопытно. Разложи я ее прямо тут, на стойке. Как бы он на самом деле отреагировал? Конечно, я не собирался этого делать. Что за свинство? Вообще не представляю, что делать с трясущимся от страха и ужаса тельцем, пусть и весьма привлекательных форм и размеров. Это по меньшей мере неинтересно. Усевшись в удобное кресло рядом с журнальным столиком, я закинул ногу на ногу и некоторое время смотрел на замершую акитрепетную лань Глафиру за стойкой. «Глашенька, солнышко, сказал я и увидел, как становятся круглыми ее восточные глаза. «А можно мне самую большую кружку кофе, какая у вас найдется? И три, нет, четыре, четыре капитальных бутерброда с маслом, колбасой и сыром». «А буженинка?» — пискнула девица-красавица. «Можно и буженинку вместо колбасы, на твое усмотрение. Не бойся ты меня, я, между прочим, урук необычный. Я людей не кушаю, а очень даже наоборот. Натура у меня тонкая, можно сказать, романтичная. Представляешь, я к своей возлюбленной ехал, прежде чем меня сюда дернули. Есть у меня уже зазноба, красивая до умопомрачения. Стреляет лучше всех и ни капельки меня не боится. Так что твоя небесная красота и стать меня не особенно волнуют». «Ваши девки страшные, как смерть. Чего им бояться?» Снова пропищала она, а потом закрыла рот руками. «Она Лаэгрим», — усмехнулся я. «И да, мне тоже не очень-то нравятся арчанки. Дерутся сильно больно и вредные до ужаса. Но симпатичные среди них тоже есть, это точно. Если говорить о наших урукских девушках». «Эльфийка? Ого!» По всей ее фигуре, по расслабленной позе, было видно. В обморок она падать больше не собирается. Общаясь со мной, Глафира орудовала там у себя за стойкой, и пряные, мясные, терпкие кофейные ароматы так и витали в воздухе. «А что, так бывает? Прямо как в сказке». «Про красавицу и чудовище?» — усмехнулся я. «Ты давай и себе кофе делай, и садись рядом». «А так можно?» — брови ее поползли вверх. «Так князь что сказал? Что ты в полном моем распоряжении. Вот я и намереваюсь использовать тебя для совместного распития кофе. Садись, не стесняйся. Слушай, а чего Демидовы вдруг дисандоната? Всегда хотел спросить, но как-то не у кого было». Когда князь вышел из стенки, в парадном вицмундире с золотым шитьем, весь роскошный и представительный, Глаша щебетала что-то про Тоскану и про то, как мечтает, чтобы Григорий Акинфеевич ее туда с собой взял, на эту самую виллу Сан-Донато. А я жевал божественно вкусный бутерброд с бужениной и угукал с набитым ртом. «А вы имеете вкус к жизни, господин резчик?» усмехнулся Демидов, и Глафира с испуганным видом тут же упорхнула из-за стола за стойку. «Мне даже отчасти завидно. Кусок в горло не лезет последнее время, представляете? Второй день заставить себя поесть не могу». Я сунул в рот последний кусок бутерброда, запил его остатками кофе и помотал головой. «Не представляю. То есть горе ваше осознаю и постараюсь помочь, но кушать нужно. Тут на вас все завязано. Если сил лишитесь, кто заботится о людях будет? Все ведь посыплется. Кому от этого легче станет?» Глафира мелко закивала, подтверждая справедливость моих слов. «А черт с ним, действительно!» — прищурился князь. «Подай через 5 минут кофе и чего-нибудь того же самого, что наш гость вот так смачно уписывал за обе щеки. В кабинет принесешь». Мановением руки Демидов сотворил в одной из стен приемной фигурную арку, и мы прошли в его кабинет. Помещение это было, прямо скажем, помпезным. Высоченные потолки с фигурной лепниной, малахитовые стены, позолота — просторный стол в форме буквы «Т» с мощнейшим компьютерным терминалом и огромным вогнутым экраном. Полки с книгами и впечатляющая коллекция минералов в специальных прозрачных боксах. Хозяин замка уселся в свое кресло за столом и указал мне на один из стульев напротив себя. Я, вертя головой во все стороны и разглядывая интерьер, занял предложенное место и уставился на Демидова. «Вы ведь в некотором роде специалист по хтоническим прорывам и аномалиям, верно?» Он сцепил пальцы в замок. «Узкий специалист по Сан-Себастьянской хтони», — скорректировал я. «Тем не менее, известно ли вам о присутствии на пораженных хтонию территориях и акваториях могущественных сущностей, которые напрямую с тварями никак не связаны и хтоническими миазмами не поражены, однако тоже проживают в аномалиях и могут считаться сверхъестественными и разумными при весьма странном внешнем облике?» «Если он говорит не о слонопотаме, тогда о ком вообще?» «Приходилось встречаться». У меня даже рожа зачесалась в тех местах, где по ней прошелся волосатый хобот. Среди них действительно могут попадаться сущности весьма могущественные. Спорить с этим сложно. Тогда нам проще будет друг друга понять. Григорий Акинфеевич хлопнул ладонью по столу. Без обиняков скажу. Такая сущность прокляла наш род. За что прокляла? За дела наши. За страсть к добыче природного богатства. Да, мы рудознатцы и промышленники. Это в нашей крови. И столкнувшись с препятствием на своем пути, мы сметаем его или обходим. 7 поколений назад мы нашли под Уральскими горами хтонь. Место было грязное, древнее и очень богатое. И там, в этой глубине, Николай Никитич Демидов, мой предок, встретил его. Пауза была драматичная. Я ее выждал, давая хозяину возможность воплотить природный артистизм. «Великого Полоза!» — завершил он. Николай Никитич был великим магом и вступил в сражение с Золотым Змеем и одолел его, и завладел богатствами доселе невиданными. Все, что вы встретите в Алапаевске и в других наших уделах, — результаты той находки. «Но был проклят!» — кивнул я. «Не он, а наш род. 7 поколений — и все. Не будет более Демидовых!» — так сказал Полоз. Конечно, Николай Никитич принял меры, нанял лучших специалистов самого разного профиля, обратился в церковь, пожертвовал много денег. И 500 лет для Демидовых все шло весьма сносно. Первые 3 поколения никаких последствий не ощутили и перестали переживать по этому поводу. Род наш был большой, 10 и 100 отпрысков, среди них множество магов. А потом стали рождаться девочки. Если один из 4 детей оказывался мальчиком, это считалось счастьем. И фамилия стала увядать, пока мы не пришли к тому, что есть сейчас. Сейчас Демидовых Десандоната не осталось вовсе, кроме меня. Мой сын Павел погиб на Балканской войне, но невестка Пелагеюшка, она ждет мальчика. Если он выживет, это будет 8 поколение. Проклятие Полоза будет преодолено. Он треснул кулаком по столу. А если погибнет, то не будет, сказал я. Что не будет? Князь уставился на меня, как на идиота. Не будет преодолено. Вы почему никого не усыновили? Вопрос напрашивался сам собой. И вот еще. А почему вам еще раз не попробовать самому? Нет, внука спасти — дело святое, но... Он покраснел до последней крайности, глаза его налились кровью, а потом выдохнул. «Не бывать тому, чтобы чужая кровь! Не бывать, гребаный спесивец! Есть еще 4 Демидовых Лопухиных, но эти сволочи могут даже на коленях приползти, они не получат и медной полушки, бездельники! И ни один, слышите, ни один из них не завел семью! Это ли не настоящее проклятие?» «А второй вопрос», — продолжал давить я, не кисло так рискуя. «Почему бы вам самому не озаботиться, скажем так?» «Не могу! И не спрашивайте, не могу, и все!» Вполне возможно действие проклятия на физиологию. Но, елки, я бы сделал ему по блату татау плейбойского зайчика. Почему нет? Было бы желание. Хоть он и сноб, похоже, каких поискать, и по самую крышку наполнен аристократическими заморочками, но сноб он или не сноб, я все-таки предложил. «Мне нужна подробная информация по этому Полозу, что у вас есть в доступе прямо сейчас. Почитаю, подумаю. Ну и вопрос с вашим «не могу» тоже попробовать решить можно». «Что? Послушайте, это неслыханно. Что вы себе позволяете?» Нет, определенно князь Демидов в парчевом халате нравился мне гораздо больше его же в вицмундире. «И мне нужна четкая формулировка, чего вы от меня хотите. Какого результата ждете?» «Результата?» — обмяк в кресле Григорий Акинфеевич. «Защитите ребенка. Он должен родиться живым и здоровым. А дальше о нем позаботятся Боткины. И Пелагеюшка, такая славная девочка, талантливая, из хорошей семьи. Если сможете, спасите и ее. Если нет — нет. Мой внук превыше всего». Скотину он все-таки. Хотя не о себе ведь радеет, о благополучии клана заботится. Так, как представляет себе это благополучие, конечно. Вон, целых 4 Демидова, оказывается, есть. А он Славная девочка, можете ее не спасать. Но нет ведь на свете таких крепостей, которые не смогли бы взять большевики, верно? Значит, змеи, защита детей, удачные роды, общее состояние организма и снятие проклятия, пробормотал я. Да, какой широкий простор для импровизации. Что-что? Переспросил князь. Ничего-ничего. Результаты гарантировать не могу, но кое-какие идеи есть. Надо почитать, посмотреть, эскиз сделать. Я видел, как у Демидова загорелись глаза. Часа 2-3 мне нужно на подготовку. Надежда. Вот что появилось в его взгляде. Он, начитавшись старинных записей, искренне верил в могущество резчиков, а это давало мне дополнительные немалые шансы на успех. Я даже руки потер от предвкушения сложной и интересной работы. В этот момент в кабинет вошла Глафира с подносом, на котором исходил паром кофейник и громоздилась гора бутербродов. «Давайте их сюда, Глашенька», — проговорил князь. «Я голоден, как волк. И позови этого, как бишь его, Петронавичуса. Резчику нужна кое-какая литература, а он у нас за архивы отвечает. Так что пусть немедленно мчится сюда». И Демидов набросился на бутерброды, а потом замахал руками. «Берите, берите и ешьте, резчик. Я знаю, ваше племя отличается отменным аппетитом». «А я что, дурак я, что ли, от такой буженины отказываться?»